Васиштха продолжил. «О Рама, ты дорог мне, поэтому я провозглашаю тебе истину еще раз. Слушай внимательно. Слушай, хотя для этого тебе и приходится предположить существование множественности. Твое сознание расширится, и истина, которую я разъясняю, спасет от страданий даже тех, кто еще не до конца пробужден. Пока человек не понимает, он придерживается неверных понятий, что он является телом, и его собственные чувства становятся его худшими врагами. С другой стороны, тот, кто владеет самосознанием и знает истину, наслаждается дружбой своих чувств, удовлетворенных и приятных. Они не уничтожают его. Тот, у кого нет ничего, кроме отвращения к физическому телу и его функциям, конечно, не наслаждается ими и потому страдает. Высшее сознание не затрагивается телом, и тело никаким образом не связано с высшим сознанием. Они подобны свету и тьме. Высшее сознание, превосходящее все изменения и искажения, не приходит в жизнь и не уходит. Что бы ни случилось, случается с этим телом, которое инертно, глупо, несознательно, ограничено, смертно и неблагодарно. Пусть это случается. Но как это тело может понимать чувствами или умом бесконечное сознание? Ведь если одно видится как реальность, другое не видится. Когда таким образом их сущность совершенно различна, как может их ощущение боли и удовольствия быть одними и теми же? Если они не имеют и не могут иметь никаких отношений вообще, как они могут сосуществовать? Когда возникает одно, пропадает другое. Как когда восходит день, уходит тьма ночи. Самосознание никогда не может стать невежеством себя, как тень никогда не может стать горячей. Брахман, который есть реальность, никогда не может стать нереальным, даже когда ты осознаешь множественность. И никогда тело не может обрести сущность бесконечного сознания. Хотя сознание вездесущее, оно не затрагивается существованием тела, как лотос не затрагивается водой. Как пространство не затрагивается движением воздуха в нем, это бесконечное сознание не затрагивается тем, что влияет на тело, то есть старостью, смертью, удовольствием и болью, существованием и несуществованием. Хотя все эти тела видятся невежеством, они все существуют только в бесконечном сознании, как волны появляются в океане. Разнообразие и искажение внешних форм принадлежит только отражающей среде. Истина бесконечного сознания не затрагивается всем этим. Когда истина сознания видна, понятие невежества мгновенно пропадает. Васиштха продолжил. Верное понимание тела и интеллекта, обитающего в нем, позволяют понять все творение в его материальном и духовном аспектах так же легко, как видны освещенные лампой объекты. Только когда нет верного понимания, неверные и глупые понятия возникают и расцветают в сердце. Понятия, совершенно лишенные смысла. сбитый с толку этими понятиями, возникающими в отсутствии света истинного знания. Человека постоянно и беспрерывно носит там и здесь, как ветер носит сухой лист. В отсутствии непосредственного знания космического интеллекта чувства стараются постичь объекты и по глупости воображают, что такой контакт с объектами дает ощущение, которое что-то значит. Несомненно, бесконечное и неистощимое сознание обитает во всем этом. Однако из-за отсутствия самосознания оно кажется непонимающим самого себя и потому ограниченным и конечным. Жизненная сила и ее проявления действуют только чтобы дать энергию движениям, присущим живущему, и ни для чего другого. В отсутствии самосознания все разговоры и споры, в которые вовлечены люди, подобны звуку выстрела. Они заканчиваются и не приводят к победным результатам. Глупцы наслаждаются результатами своего труда, не зная, что они спят на докрасна раскаленном камне. Находиться в компании с такими глупцами подобно залезанию в лесу на дерево, которое вот-вот срубят. Что бы ты ни делал для таких людей, это подобно избиению воздуха палками. То, что дается им, бросается в грязь, а разговор с ними так же полон смысла, как лай собаки на небо. Незнание себя является источником всех проблем и несчастий. Скажи мне, Урама, есть ли какое-либо несчастье, которое не вытекает из невежества своей сущности? Все это творение пропитано невежеством, которое поддерживает его. Глупец вновь и вновь посещается ужасными страданиями и лишь изредка наслаждениями. Источники страдания – тело, богатство и семья – не прекращаются для того, кто не знает себя. Нет конца глупости для того, кто твердо верит в то, что он является телом. Как может в нем возникнуть истинное самосознание? Пока правит невежество, глупец спотыкается и падает снова и снова. Его страдания бесконечны. Даже прохладные лучи лунного света им ощущаются как ядовитые испарения. Ворота ада широко открыты и всегда готовы принять такого глупца. Васиштха продолжил. Только в глазах глупца ядовитый плющ, то есть женщина, украшен цветами бойких глаз и жемчужных улыбающихся зубок. Потому что только в мерзком сердце растет ужасное дерево одержимости, давая приют бесчетным птицам грешных наклонностей. В лесу этого нехорошего сердца горят огни ненависти. Его ум затоплен ревностью и подозрительностью, взращивая сорняки, разрушающие критики других. Единственный цветок, знакомый сердцу, это цветок зависти, на который прилетают пчелы бесконечных забот. Смерть предназначена только для таких жалких глупцов. Рождение и детство приводят к юности. Юность приводит к старости. И старость заканчивается смертью. И все это раз за разом переживается невежий. Глупец подобен горшку, привязанному к веревке мира, с помощью которой его то окунают в колодец самсары, то поднимают оттуда. Весь этот океан кажущегося мира подобен отпечатку копыта теленка для мудрого, а для глупца это ужасное и бесконечное море страданий. Как птица в клетке не может обрести свободу, так глупец, занятый удовлетворением своих аппетитов, не может найти свободу. Его ум, обманутый кажущимися бесконечными наклонностями и обусловленностями, не способен четко видеть вращающееся колесо жизни и смерти. Чтобы поймать и держать в неволе глупого человека, его собственные безрассудные страсти раскидываются сетью иллюзорных отношений по всему миру. Небольшой частью собственного тела, то есть глазами, глупец видит частицу земли, которую он считает горами, лесами, озерами и городами. Невежество – это могучее дерево, широко раскинувшее свои ветви, выращивающее бесчетные листья иллюзорных объектов. На этом дереве обитают разные птицы, то есть разные ощущения удовольствия. Рождение – это его листья, действие – это его почки, достоинства и недостатки – его плоды, а богатство – его цветы. Это невежество подобно луне, которая поднимается, когда заходит солнце мудрости. Повторяющееся рождение – лучи этой луны, и невежество царствует над всеми дефектами и недостатками. Склонности и привычки – лучи нектара этой луны. Птицы надежды и желания пьют этот нектар. Во тьме невежества глупец думает, что он ощущает удовольствие или счастье, заключенное в объектах этого мира. Кажущаяся сладость объектов вызывается невежеством. Ибо все эти объекты имеют начало и конец, они ограничены и будут разрушены. Те, кого ты видишь как красавиц, украшенных драгоценностями, создание твоего собственного невежества. Это волны на поверхности океана похоти. Невежество видит привлекательность и обольстительность в видоизменениях плоти, жира, кожи и так далее, и даже заставляет их казаться прелестными. И из-за невежества их груди описываются как золотые сосуды, а губы как источники сладости. Из-за невежества человек стремится к богатству и процветанию, которые сладки для глупца в начале, которые являются источником пар противоположностей в середине и которые заканчиваются очень скоро. Из погони за богатством вырастают множественные ветви удовольствия и еще более бесчисленные ветви несчастья. Это невежество течет подобно реке с незапамятных времен и замутняется и темнеет от бессмысленных действий и противодействий. От этого возникают повторяющиеся рождения и невежество все больше и больше раздувается из-за горьких последствий действий, предпринятых для удовольствия или счастья. Такие действия подобны ветру, который поднимает облако пыли, физических и умственных болезней, старости и разнообразных взаимоотношений. Все это приводит к смерти, у которой ненасытный и жадный аппетит, и которая поглощает все миры, когда они созревают. Молодость мучается привидениями страданий и беспокойств, которые танцуют, когда не светит луна мудрости. И молодость продвигается ко все более плотной тьме невежества. Язык со своей способностью говорить перетруждается, служа обыденному и невежественному, и истощается. В то же время бедность простирает свои ветви и приносит плоды несчастья и тяжелого труда. И все равно жадность, пустая и бессмысленная, разрушающая собственное продвижение к мудрости, продолжает праздновать победу во тьме невежества. Неотвратимо кот старости выслеживает и ловит мышь юности. Это творение не имеет сути, но тем не менее оно обретает фальшивую реальность. Оно даже выращивает плоды праведной жизни и погони за богатством. Этот мир окружен небесами и снабжен глазами солнца и луны, и он поддерживается заблуждением о его материальности. В озере этого кажущегося мира цветут лилии тел, и к ним слетаются пчелы жизненных сил. Васиштха продолжил. Упадническая концепция существования мира находится под стражей чувств, связанная самоограничениями и обусловленностями, и крепкими веревками надежд и желаний. Этот кажущийся мир подобен хрупкому плющу, который дрожит от ветра дыхания жизни и постоянно порождает разнообразные существа, оставляя их на погибель. Есть множество благородных людей, которые приподнялись над болотом этого ада, называемого существующим миром. И лишенные всяких сомнений, они немного наслаждаются. Есть божественные существа, которые обитают, подобно лотосам, в голубом пространстве основы всего. В этом творении действия подобны лотосу, загрязненному бесполезным желанием результатов этих действий, пойманному в сеть психологических обусловленностей и благоухающему запахом динамизма. Но этот кажущийся мир подобен небольшой рыбешке, которая рождается в ограниченном пространстве и в скорости ловится упрямой и непобедимой старой падальщицей Кританты. Кританта – это конец или завершение действий. Тем не менее, разнообразные сцены из жизни появляются и пропадают день за днем, как волны и брызги появляются и пропадают на поверхности океана. Гончар-время поддерживает все эти вращения и взаимопревращения, как вращение гончарного круга. Бесчисленные леса творений были превращены в пепел пожарами времени. Таково состояние этого творения. Но так как глупцы крепко привязаны к своим собственным неверным понятиям, ни мимолетность этого мира, ни тяжкие удары судьбы не способны их пробудить. Это психологическая обусловленность или самоограничение. Существует целый цикл творения, как тело главного из полубогов – Индры. Как бы случайно, среди всего этого возникают божественные манифестации, в которых проявлена чистейшая сущность. то время как неподвижные существа стоят, как бы размышляя о загадке времени, подвижные существа носятся под воздействием двойных сил привлекательности и отталкивания, любви и ненависти, и подвергаются ужасным болезням, удовольствий и боли, старости и смерти, и приходят в упадок. Среди последних черви и прочий сброд молчаливо и терпеливо переносят результаты своих собственных прошлых отвратительных дел, как бы размышляя над ними все время. Но неощущаемое время, которое находится вне размышлений, пожирает все и всех.